Часть первая. Глава первая. Не то чтобы я не видел тебя, не то чтобы видел, но, вспоминая тебя, я грущу целый день. Лисе Моногатари. Акира проснулся на рассвете, когда мутно-белая бумага сёдзи мягко поглощала первые солнечные лучи. Сёдзи — бумажные раздвижные стены на деревянном каркасе в японском доме. Он сразу вскочил на ноги, как вскакивал всегда, и поспешил наружу взглянуть на горизонт, на уходящие вдаль могучие горные цепи. Чуть прищурив зоркие глаза, юноша наблюдал за таинственным течением легчайших облаков. Глядел на кажущиеся игрушечными, не более мизинца ребенка, темноствольные сосны на склонах гор. Потом вернулся в дом, умылся и причесался. Вошла госпожа Отомо, его приемная мать, с миской клейкого риса в руках. Она улыбнулась, отчего на ее лице заиграли мелкие морщинки. Супруги Отомо не имели своих детей, и Акира всегда видел от этой женщины только доброту и ласку. «Какие красивые у тебя волосы!» — сказала она, любуясь длинными блестящими прядями. Акира сделал прическу с особой тщательностью. Господин Нагасава приказал с самого утра явиться к нему в замок. Поставив миску с рисом на низенький столик, мать протянула юноше чашку подогретого саке. «Выпей. Сегодня тебя ждет господин». Акира молча принял чашку из ее рук с благодарностью за то, что она так хорошо его понимает, и принялся пить неторопливыми маленькими глотками. Он проверил, в порядке ли оружие, затем надел верхнее платье и вышел из дому. «Господин очень много сделал для нас», — прошептала мать, провожая Акиру до ворот. Юноша притворился, что не слышит, и не оглянулся. Женщины имеют обыкновение повторять то, что всем давно известно, и его мать не являлась исключением. Ныне покойный приемный отец Акиры был очень предан господину Нагасаве. Но он также питал большую слабость к саке и своей постели. Туповатый, добродушный и ленивый, он не оставил жене и приемному сыну сколько-нибудь значительного имущества, что было равносильно катастрофе. Как совсем молодой и неопытный воин, Акира получал ничтожное жалование и едва ли сумел бы содержать усадьбу. Однако его матери нередко приносили то рис, то связку сушеной рыбы, то отрез ткани. Акира прекрасно понимал, чьи это дары, но сейчас он старался не думать о подарках. Такие мысли обычно наполняли его душу благодарностью и смущением. Замок располагался на большом пологом холме над рекой, посредине которого высилась четырехэтажная башня с узкими зарешеченными окнами, самое большое сооружение, возведенное человеческими руками, какое когда-либо видел Акира. Молодой человек шел, глядя прямо перед собой, и хотя лицо его казалось непроницаемым, сердце взволнованно трепетало в груди. Пытаясь отвлечься, он вновь посмотрел на горы. Солнце растопило безжизненную пелену инея, обрамлявшего истинно черный лес. Блеклая дымка, окутывавшая вершины, таяла. Вероятно, выдастся ясный день. Юноша чувствовал на своем лице дыхание свежего, сильного и теплого ветра. Он на мгновенье закрыл глаза. Ветер словно принес ему тайную весть о том, что находится за этими горами, в том большом мире, где он еще не бывал. Скоро весна. В лужах мерцала вода, солнце озаряло прилепившееся на склонах холмов усадьбы путаницу низких деревянных построек. Акира посмотрел на украшенные резьбой крыши и карнизы замка. Как должно быть прекрасно там жить? Его приемные родители обитали в тесном домике с тростниковой крышей. По утрам госпожа Отомо с трудом заталкивала в крошечную кладовку зимнее стеганое покрывало. Перед тем, как войти в дом, юноша, согласно обычаю, отстегнул меч и отдал его людям господина Нагасавы. Ему приказали подождать, и Акира стоял, изо всех сил борясь с робостью. Ему казалось, что слуги исподволь разглядывают его. Молодому человеку очень хотелось выглядеть невозмутимым и суровым, глубоко равнодушным к окружавшей его суете. Наконец он вошел в прихожую, примыкавшую к главной комнате. Вероятно, хозяин еще не завершил предыдущий разговор, из комнаты доносились голоса самого Нагасавы и еще чей-то скрипучий, тонкий, похожий его жены. Нагасава говорил каким-то странным тоном, сдержанно, глухо и не слишком решительно. «Не обязательно самурайского рода. Пусть из богатой купеческой семьи, главное, чтобы она могла родить. После ее можно отправить обратно». «Как вам будет угодно», — устала и равнодушно отвечала женщина. Дверцы раздвинулись, и Тиэко-сан вышла в прихожую. Акире показалось, что ее маленькие черные глаза-бусинки блеснули злобой, совсем как у крысы, недавно попавшей в ловушку в одной из построек усадьбы. По непонятной причине эта женщина внушала ему опасения. Тиэко-сан происходила из знатного самурайского рода, и, вероятно, господин Нагасава очень почитал и уважал ее, потому что никогда не брал ни других жен, ни даже наложниц. Возможно, в молодости она и была красива. Теперь же казалась почти уродливой. Маленькое сморщенное лицо, покрытые коричневыми пятнами худые жилистые руки. Она всегда носила серое в неброский мелкий цветочек кимоно и никогда не пользовалась ни белилами, ни пудрой. Господин Нагасава, напротив, выглядел бодрым, крепким. Акира не уставал восхищаться каждой чертой благородного лица своего господина, его полными достоинства движениями, такими же отточенными и предельно рассчитанными, как взмахи руки художника, держащего в пальцах кисть. Акира вошел и смиренно поклонился, тогда как его восторженный взгляд примечал каждую мелочь. «Какая красивая, полная теплых теней комната, зеркальный блеск лакированных полов, колебания янтарного света на стенах, точная игра пламени на поверхности, украшенной золотой росписью драгоценной шкатулки, а нефритовая застежка на поясе господина, его черное шелковое кимоно и зеленый вощеный веер. Давно я тебя не видел. Как поживает Отомо-сан?» «Благодарю вас, господин. Она здорова», — ответил юноша, чувствуя, как язык буквально прилипает к небу. Некоторое время Нагасава расспрашивал Акиру о том о сём. Но тот догадывался, что господин позвал его за чем-то важным, и ждал. Нагасава не имел детей и открыто благоволил к Акире. Что это могло означать? Зачем могущественному даймё вести себя так с ним, одним из многих? Даймё — феодальный князь, управляющий уделом или княжеством. Акира был неопытен в жизни и еще не постиг смысла выражения «естественное внутри», «человеческое вовне». пока он мало задумывался над тем, что зачастую движение души, сокровенные желания и мысли человека могут не совпадать с его действиями.